Над Юпитером стали смеяться из-за его супруги. Что это за бог, который шалит по секрету? «Да уж», — сказала Минога и, подтянувшись, выпятила попку. «А не шалить он не может?» «Не знаю», — сказал Громобоев. «Я попытаюсь». «С какой-нибудь другой дурой», — сказала Минога. И, наклонившись вперед, вошла в пруд, тяжело расталкивая воду коленями. Потом нырнула и вынырнула без брызг. «Сиринга!» — крикнул Громобоев. «Я пошутил!» «Да мне-то что! Не шути!» — крикнула она, исчезая в расплавленной полднем воде. До вечера Громобоев лежал и смотрел в небо, и я лежал и смотрел в небо. И мы поврось смотрели на облака, в которых видели, что хотели. До темноты Громобоев лежал и смотрел в землю, и я лежал и смотрел в землю. Он смотрел на муравьев, которые тащили гусеницу. И я делал то же самое. И муравьи тянули гусеницу все врозь, и куда попало. И процессия двигалась еле-еле. Потом он встал и в темноте пошел от лесного пруда по шоссе энтузиастов в Москву. И я за ним, метрах в 50 и по другой стороне. Городская ночь у приемыша, у сыночка моего. Я шел за ним по пятам и увидел, как он, наконец, догнал женщину. Я думал, наконец проснулась в нем и себя ищет. Себя искать — это другого искать. Иначе как себя найдешь? И тут смотрю, он ее под руку взял и говорит. «Я вас провожу. Дайте я вас провожу». «Да ты же мальчик совсем», — она говорит. «Рано ты эти дела начинаешь». Тут они на свет вышли, и она его разглядывает. «Да нет», — говорит он, — «я вас только провожу. Мне надо», — говорит, — «мне кого-нибудь проводить надо». «Чудной ты, — говорит, — какой-то. Может, ты больной, а я с тобой иду? А может быть, ты убийца?» Тут он засмеялся и говорит. «Вы же сами видите, что нет». «А ты целовался уже?» — спрашивает она. «Один раз, — говорит он. — Не понравилось». Она посмотрела на него искоса. «А я знаю, почему тебе не понравилось. Тебе показалось, что во рту как будто чернила». Он очень удивился. «Откуда вы знаете?» «У меня у самой так было первый раз», — он говорит. «А я думал, что так только у меня. Значит, вы теперь меня не боитесь?» «Нет», — говорит она. «Я теперь за себя боюсь. Ты какой-то не такой». А он отвечает ей. «Такой. Просто, — говорит, — я такой. И все. «Идемте, мне вас проводить надо». «Я понимаю», — она говорит. «Это я понимаю». Я видел, как зарождается жизнь. Потому что жизнь зарождается ночью. Утром она только просыпается. День омрачен бесплодием суеты, а вечер — печалью узнавания. И только ночью, когда тем, кто спит, кажется, что все спят, только ночью зарождается жизнь. «Мне надо вас проводить», — сказал он. «Вы кто?» «Я работаю на складе», — ответила она. «Все мы работаем на складе», — сказал он. «Если ты думаешь, что я тебя пущу в постель к себе, ты ошибаешься», — говорит она. «Нет», — говорит он, — «мне не надо. Я люблю другую». «Тогда не надо меня провожать, если я нелюбимая». «А кто будет провожать нелюбимых?» — спросил он. «Ну-ну», — сказала она. А под мостом кипели тощие электрички, но их не было видно и даже было не слышно из-за гула в ушах. Первый час ночи. Кто будет провожать нелюбимых? Наступило 1 сентября. «Дети, в школу собирайтесь». Петушок пропел давно. Через несколько часов этого проклятого сентября в Европе началась Вторая мировая война. 1939 год.